Все, полетело. Полковник говорит, ждите привета. Сейчас мы этих ваших сук черных поджарим, завопил Ульман. И именно в этот момент город под ногами исчез. Кануло в темную бездну небо. Стихли радостные крики за спиной. Остался только один пустой черный туннель, по которому Артем столько раз брел навстречу. Чему? Время загустело и застыло. Он достал из кармана пластмассовую зажигалку и черкнул кремнем. Маленький веселый огонек выскочил наружу и заплясал на фитиле, озаряя пространство вокруг себя. Артем знал, что увидит, и понимал, что теперь уже не должен страшиться этого. Поэтому он просто поднял голову и заглянул в огромные черные глаза без белков и зрачков и услышал: «Ты избранный». Мир перевернулся. В этих бездонных глазах он вдруг за доли секунды увидел ответ на все, что оставалось для него непонятным и необъяснимым. Ответ на все его сомнения, колебания, поиски. И он оказался совсем не тем, о котором Артем всегда думал. Провалившись во взгляд черного, он вдруг увидел вселенную его глазами. Возрождающаяся новая жизнь, братство и единение сотен и тысяч отдельных разумов, но не растворяющие границы между ними, а сопрягающие мысли всех в единое целое. Упругая черная кожа, отталкивающая губительные лучи, способная вынести и палящее солнце, и январские морозы. Тонкие гибкие телепатические щупальца, способные и ласково гладить любимое создание, и больно жалить врага. Полная невосприимчивость к боли, одним словом, их тела были совершенными. И при этом они обладали любознательным живым умом, к несчастью, настолько непохожим на человеческий, что никакой возможности наладить контакт не было. До него. До Артема. Потом Артем увидел людей глазами черных, озлобленных, загнанных под землю грязных ублюдков, огрызающихся огнем и свинцом, уничтожающих парламентеров, которые идут к ним с песней мира, а у них вырывают белый флаг и его древком пробивают глотку. Потом отчаяние от невозможности наладить общение, понимание, что в глубине, в нижних коридорах сидят неразумные взбесившиеся твари, которые уничтожили свой мир, продолжают грызню между собой и скоро вымрут, если их не перевоспитать. Снова попытка протянуть им руку помощи, и снова они вцепляются в нее с такой ненавистью, что остается только один выход – усмирить, успокоить, убивать. Только для самозащиты, потому что черные не умеют толком убивать, они созданы для другого. И все это время отчаянные поиски хотя бы одного из загнанных, того, кто сможет стать переводчиком, мостиком между двумя мирами, который переведет обеим сторонам смысл поступков и желаний каждого, который объяснит людям, что им нечего бояться, и поможет черным общаться с ними, потому что им нечего делить, потому что они не соперничающие за выживание виды, а два организма, которые предназначены природой для симбиоза. И вместе с человеческим знанием техники и истории отравленного мира, со способностью черных противостоять его угрозам, они могут вывести человечество на новый виток, и остановившаяся Земля, скрипнув, продолжит вращение вокруг своей оси. Потому что черное – это тоже часть человечества, новая ветвь, зародившаяся здесь на останках сметенного войной мегаполиса. Они – порождение этой войны, они – дети этого мира, они лучше приспособлены к новым условиям игры. Как и многие другие, появившиеся после создания, они ощущают не только привычными человеку органами, но и щупальцами сознания. Артем вспомнил про загадочный шум в трубах, дикарей, завораживающих взглядом, штурмующую рассудок отвратительную массу в сердце Кремля. Человек не был способен справиться с их воздействием на разум. Черные были словно созданы для этого. Но им был нужен партнер, союзник, друг. Кто-то, кто поможет наладить связь с их оглохшими и ослепшими старшими братьями, людьми. Долгое, терпеливое нащупывание и восторг от того, что такой толмач, избранный, найден. Но еще до того, как контакт с ним установлен, он исчезает. Щупальца общего ищут его повсюду, иногда захватывая, чтобы начать общение, но он тоже боится, вырывается, выскальзывает и убегает. Его приходится поддерживать и спасать, останавливать, предупреждать об опасности, подталкивать и снова вести домой, туда, где связь с ним будет особенно сильна и чиста. Наконец, контакт становится вполне твердым. Каждый день, иногда по нескольку раз, удается сблизиться с избранным, и тогда он делает еще один робкий шаг к пониманию своей задачи, своей судьбы. Он всегда был предназначен именно для этого. Ведь даже саму дорогу черным в метро к людям открыл никто иной, как он. Артем мысленно задал им тревоживший его вопрос, что же случилось с Хантером. В ответ на возникший в его голове образ охотника ему пришел другой образ, объяснивший: его больше нет. Он был солдат, а не дипломат. Он не хотел и не мог установить мир между ними. Он был создан для уничтожения. Его пытались убедить в бесполезности, в глупости войны, но ничего не вышло, и тогда ему просто приказали умереть. Артем увидел его смерть, тихую и безболезненную, и даже не ощутил в себе гнева и желания отомстить, только жалость по отношению к этому человеку, который оказался не способен понять. Теперь его больше ничего не отвлекало от главного, и он снова раскрыл свой разум их разуму. Артем стоял сейчас на грани осознания чего-то невероятно важного. Он уже испытывал это чувство в самом начале своего похода, когда сидел у костра на Алексеевской. Это было именно оно. Ясное ощущение, что километры туннелей и недели блужданий снова вывели его к потайной дверце, открыв которую он обретет понимание всех тайн мироздания и вознесется над убогими человеками, выдолбившими свой мирок в неподатливой мерзлой земле и зарывшимися в него с головой. Он мог отворить ее уже в тот раз, и тогда все его нынешнее странствие было бы ни к чему, но в прошлый раз он попал к этой двери случайно, заглянул в замочную скважину и отпрянул, испугавшись увиденного. А теперь его долгий путь к ней заставлял его без колебаний открыть ее и предстать перед светом абсолютного знания, который хлынет наружу. И пусть он ослепит его. Глаза тогда уже будут лишь неуклюжим и бесполезным инструментом, годным лишь для тех, кто ничего в своей жизни не видел, кроме сводов туннелей и замызганного гранита станций. Он должен был только протянуть руку навстречу поданной ему ладони, пусть страшной, пусть непривычной, обтянутой лоснящейся черной кожей, но, несомненно, дружеской. И тогда дверь откроется, и все будет по-другому. Перед его мысленным взором распахнулись необозримые новые горизонты, прекрасные и величественные. Сердце заполнило радость и решимость, и была только капелька раскаяния в том, что он не мог понять всего этого раньше, что он гнал от себя друзей и братьев, тянувшихся к нему, так рассчитывавших на его помощь, его поддержку, потому что только он один во всем мире может это сделать. Он взялся за ручку двери и потянул ее вниз. Сердца тысяч черных далеко внизу вспыхнули радостью и надеждой. Тьма перед глазами рассеялась, и, приникнув к биноклю, он увидел, что сотни черных фигурок на далекой земле замерли. Ему показалось, что все они сейчас смотрят на него, не веря, что столь долго ожидаемое чудо свершилось, и конец бессмысленной братоубийственной вражде положен. В эту секунду первая ракета молниеносно прочертила огненно-дымный след в небе и ударила в самый центр городища. И сразу аллеющий небосклон располосовали еще три таких же метеора. Артем рванулся назад, надеясь, что залп еще можно остановить, приказать, объяснить. Но тут же сник, понимая, что все уже произошло. Оранжевое пламя захлестнуло муравейник, вверх взметнулось смоляное облако, новые взрывы окружили его со всех сторон, и он сдулся, рухнул, испустив усталый предсмертный стон. Его заволокло густым дымом горящего леса и плоти, а с неба все падали и падали новые ракеты, и каждая смерть, которую они несли, отдавалась тоскливой болью в душе Артема. Он отчаянно пытался нащупать в своем сознании хотя бы след того присутствия, которое только что так приятно наполняло и согревало его, которое обещало спасение ему и всему человечеству, которое придавало смысл его существованию. Но от него ничего не осталось. Его сознание было как заброшенный туннель метро, где совершенную пустоту не дает разглядеть только царящая в нем кромешная тьма. И Артем четко остро почувствовал, что уже никогда там не возникнет свет, которым он сможет озарить свою жизнь и найти в ней дорогу. «Как мы славно их взгрели, а? Будут знать, как к нам с мечом!» — потирал руки Ульман. «А, Артем? Артем!» Весь ботанический сад, а заодно и ВДНХ, превратились в одно страшное огненное месиво. Огромные клубы жирного черного дыма лениво поднимались в осеннее небо, и багровое зарево чудовищного пожара мешалось с нежными лучами восходящего солнца. Артему стало невыносимо душно и тесно. Он взялся за противогаз, сорвал его и жадно, полной грудью вдохнул горький холодный воздух. Потом вытер выступившие слезы и, не обращая внимания на окрики, стал спускаться по лестнице вниз. Он возвращался в метро. Домой.